Затем показал написанное Кочкину. Чиновник особых поручений прочел и недоумевающим взглядом посмотрел на Фому Фомича. «Объяснять некогда. Сделай все в точности!» Вырвав исписанный листок из книжицы, фон Шпинне сунул его Кочкину и выпрыгнул из пролетки. «Ах и ловок же наш Фома Фомич!» — восторженно бросил кучер. «Да уж, ловок!» — проворчал Кочкин и велел разворачиваться. Настали поистине сумасшедшие дни. Начальник сыскной работал с утроенной энергией и того же требовал от своих подчиненных. Слежки сменялись ночными бдениями, ночные бдения — допросами. Полицейский гример, он же по совместительству и костюмер, не успевал клеить фальшивые усы и бороды, а ночью при тусклом свете газового рожка латал, штопал и чистил костюмы для переодевания. Курьер то и дело носился на телеграф и отправлял телеграммы. Лежащая в столе Фомы Фомича тоненькая картонная папка с карандашной надписью «Дело святого Пантелеймона» стала тучнеть даже не по часам, а по минутам, и буквально в течение нескольких дней разбухла до такой степени, что ее льняные тесемки едва завязывались. Тогда, в присутствии Кочкина, Фома Фомич положил на эту папку свою руку, тускло блеснул изумруд на безымянном пальце и сказал «Все». «Что все?» — не понял чиновник особых поручений. «Тайна нападения на генерал-губернатора Можайского раскрыта. Нам осталось самое приятное». «Самое приятное?» «Да, самое приятное. Арестовать злодея, вернее, злодеев. Ведь ради этого мгновения, черт возьми, мы не спали ночами, ломали свои головы, беседовали с неприятными людьми, посещали нехорошие места, выслушивали в свой адрес упреки, дескать, мы не умеем работать. Все ради этого. Или ты считаешь как-то иначе?» «Да нет, вы, похоже, правы». «Я, похоже, прав», — проворчал фон Шпинне. «Ха, и всего лишь». Глава 43. Удар. «Расследование завершено», — блуждая взглядом по губернаторскому кабинету, сказал начальник сыскной. «Хм, ну так уж и завершено». «Это, наверное, шутка?» — граф подался вперед, слегка поворачиваясь к собеседнику левым ухом. Он слышал им лучше, чем правым, вследствие контузии. Глаза его при этом недоверчиво щурились. «Это не шутка, как вы изволили выразиться, а суровая действительность. Расследование завершено, и я пришел доложить о его результатах». Начальник сыскной был подчеркнуто вежлив. «Интересно, очень интересно. Ну что же, я весь внимание. Рассказывайте вашу суровую действительность». «Дело в том, ваше превосходительство, что люди, которые организовали на вас нападение, очень опасны. Это матеры. Я бы даже сказал, закоренелые преступники. И это как-то должно нам помешать?» «Нет, это нам никак не помешает, но привозить их сюда, в губернское правление, было бы не совсем правильным». «Мне кажется, полковник, вы пытаетесь увильнуть, придумываете каких-то опасных преступников. Скажите откровенно, у вас ничего не получилось?» Губернатор смотрел на фон Шпинне из-под лобби. «Нет, ваше превосходительство, у нас все получилось. Просто я пекусь о вашей безопасности. Губернское правление, повторюсь, не совсем то место, где могут находиться подобные злодеи». «Ну ладно, не надо мне морочить голову. Что вы предлагаете?» «Я предлагаю сейчас же проследовать в сыскную полицию, и там я вам предъявлю злодеев». «Ну что же, разумно. Вы езжайте, а я тотчас же за вами. Только, полковник, я надеюсь, вы не водите меня за нос. А то сейчас приедем в сыскную, там еще что-нибудь будет не так, придется ехать куда-нибудь в съезжую». Губернатор был ироничен, но не совсем верил в то, что преступники найдены и сейчас их предъявят. Но, тем не менее, принял условия игры фон Шпинне. Фома Фомич первым вышел из губернского правления, прыгнул в ожидающую пролетку, скомандовал в сыскную. За ним сразу же на пороге появился и губернатор, не спеша забрался в экипаж. Унтер-офицер Щеколдаев закрыл дверцу кареты и забрался к кучеру на козлы. Экипаж тронулся. В сыскной все уже было готово для принятия дорогого гостя. Пол вымыт, все помещения проветрены. Казенный запах, правда, остался летать в воздухе, но от него как избавишься? Казенный запах — это навсегда. Поскольку Фома Фомич, как и должно было быть, в сыскную приехал раньше губернатора, он еще раз прошелся по кабинетам, придирчиво все осмотрел, увиденным остался доволен. Спустился вниз, подозвал к себе Кочкина, который стоял у окна, выглядывая губернатора, и сказал: «Все идет по плану». На что Кочкин, понимающе кивнул и снова отошел к окну. Приехал губернатор. «Ну что, полковник, — начал он с порога, — давайте, предъявляйте мне этих злодеев. Если сказать честно, я уж соскучился по этим людям и хочу, просто жажду их увидеть». «Через несколько минут увидите и будете поражены, — ответил Фома Фомич. — Я уже стар, чтобы поражаться. Ну а там кто знает? Может быть, вам и удастся меня поразить, — сказал, а в глазах ирония и неверие. — Давайте поднимемся в мой кабинет. Думаю, там нам будет намного удобнее», — не заметил иронии графа фон Шпинна. «Приказывайте. В кабинет так в кабинет». Когда начальник сыскной и губернатор поднялись, граф остановился и критично все осмотрел. Затем сказал: «Должен заметить, что у вас здесь неплохо, очень даже неплохо». «У вас все равно лучше», — ответил Фома Фомич. «Ну, я все-таки губернатор. Мой кабинет по статусу должен быть лучше вашего. Так уж сложилось. Ваше превосходительство, я хочу, чтобы вы сели на мое место». «На ваше место? Да, стол крепкий, дубовый. Если что, он будет препятствием». «Каким еще препятствием?» — насторожился губернатор. «Ну, если кто-нибудь из злодеев кинется на вас, стол помешает ему и поможет нам». «Что? Все действительно так серьезно?» — спросил Иван Аркадьевич уже без былой иронии. «Да, очень и очень серьезно. Но, может быть, их, злодеев этих, в кандалы?» «Да они в кандалах, даже в двойных, но рвут их, как нитки». «Что вы говорите? Разве можно разорвать кандалы, тем более двойные? Я раньше и сам бы не поверил, а тут увидел и могу с уверенностью сказать — можно. Мы вот что сделаем. На всякий случай я дам вам револьвер. Вы, надеюсь, можете с ним обращаться? Вот, возьмите». Губернатор дрожащей рукой взял протянутый ему наган, а начальник сыскной продолжил: «Если что, стреляйте, не раздумывая. В злодеев, разумеется». «Вы знаете, полковник, скажу честно, мне уже не так хочется с ними встречаться. Да и стоит ли, а? Стоит ли подвергать свою жизнь опасности?» «Ваше превосходительство, думаю, что никто из них не будет нападать на вас, но подстраховаться мы просто обязаны. Ведь в этом и есть наша сила, в предусмотрительности». «А сколько их? Вы имеете в виду злодеев?» «Да». «У нас здесь двое, это самый главный. Но есть еще, мы их предъявим вам чуть позже. Так, проверим все. Вы сидите за столом. Угу. Вот, да, револьвер у вас». «Да, да, и еще Щеколдаев, он ведь с вами?» «Со мной. Он всегда со мной, а что?» «Понадобится помощь с его стороны. Пусть тоже находится в кабинете и стоит вот, вот здесь, между столом и злодеями. Они здесь, так вы там, так Щеколдаев между вами. Это еще одно препятствие. У него есть оружие?» «Нет, у него самого кулаки, как дубина. Это нам сейчас и нужно. Итак, ваше превосходительство, вы все поняли? Ваша роль — сидеть за столом, и более ничего. Ну, если, конечно, не возникнет чрезвычайная ситуация». «Да-да, я понял».